Диалог. Вторую часть своего сочинения Петр Демьяни строит в виде краткого диалога, содержащего 10 ответов на 10 вопросов, которые евреи могут задать христианам. Короткие вопросы и пространные ответы касаются того, почему христиане не придерживаются заповедей Торы. Почему христиане не делают обрезания? Почему они не соблюдают субботу? Почему они не исполняют законы о запрещенной пище? Почему они не совершают жертвоприношений? Почему они не празднуют праздника пресноков, то есть еврейскую Пасху, когда запрещено есть квасное? Почему они не приносят пасхальную жертву? Почему они не соблюдают прочие еврейские праздники? Почему они не соблюдают законы о ритуальной чистоте? Почему они не соблюдают законы праздника Суккот, то есть не строят кущи, чтобы жить в них все дни этого праздника? Почему они не соблюдают законов субботнего и юбилейного года, то есть каждого 7-го и 50-го годов, когда запрещено обрабатывать землю, следует отпускать на волю рабов и так далее? Все вопросы сформулированы одинаково. Вопрос. Если Иисус пришел не нарушать закон, Тору, а исполнить, как он говорит в Нагорной проповеди, «Не думайте, что я пришел нарушить закон и пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить» Евангелие от Матфея. Почему же христиане не делают обрезания? Ответы также построены по единому образцу. Все заповеди следует понимать в духовном смысле. Например, животные, запрещенные или разрешенные для употребления в пищу, символизируют отрицательные и положительные моральные качества. Истинный смысл жертвоприношений осуществился в жертве Иисуса, а по поводу заповедей в целом Петр Демьяни вновь заключает. Все их следует понимать в духовном смысле. Этот ответ есть краткое изложение всего христианского подхода к заповедям Торы. С того момента, как церковь обратилась к нееврейскому миру, она увидела в ритуальных заповедях препятствия и отказалась от их соблюдения. Одно из объяснений отказа состояло в том, что заповеди носили временный характер и должны были подготовить народ Израиля, из которого выйдет Мессия, Спаситель мира. Были и такие христианские авторы, которые утверждали, что заповеди – это наказание за грехи народа Израиля. В любом случае, заповеди были отменены единой очистительной жертвой Иисуса. Петр Демьяни приводит еще один ответ на вопрос о заповедях, самый распространенный среди христианских полемистов. Заповеди – это только аллегории. Эта позиция хорошо соответствует тому аллегорическому пониманию Библии, которое было описано выше. «Не думайте, что я пришел нарушить закон и пророков. Не нарушать пришел я, но исполнить» – Евангелие от Матфея. Каков был смысл этих слов Иисуса в тот момент, когда они были произнесены, и какой смысл они получили в последующие столетия? Почему евреи в своей критике христианства опирались именно на этот стих? Как уже сказано, эта часть книги Демьяни написана в виде диалога. Стоит отметить, что диалог был распространенной формой полемических сочинений. И хотя не все они написаны в этой форме, все же именно она была наиболее пригодной для передачи смысловой нагрузки этой литературы. Использование диалога для доказательства своих идей не было изобретением христианства. Христианские авторы переняли эту форму из философского диалога, литературной формы, принятой у мыслителей древности. Они передавали свои мысли в виде разговора между друзьями или идеологическими противниками. Наиболее прославились диалоги Платона, который запечатлел в них беседы Сократа с друзьями и учениками. Под влиянием Платона диалог стал распространенной формой философской литературы. А в средние века повсеместно использовался для теолого-философских сочинений и даже научных трудов. Применялся он и в полемических целях. Подобно философским и теологическим диалогам, полемические труды назывались «диспутатио» – «спор». Однако, несмотря на влияние классического диалога, они были более утилитарны, игнорировали литературные элементы и делали упор на дидактическую сторону. Диалог этот ведется, естественно, между евреем и христианином. Иногда автор пытается имитировать подлинный разговор, наделяя своих героев именами. Петр Альфонси, врач-еврей, живший в Испании в конце XI века и перешедший в христианство, написал полемический трактат, чтобы оправдать перед своим народом и всем миром свое крещение. Трактат этот имеет вид диалога между евреем Моше, так звали автора до перехода в христианство, и Петром, имя, данное ему при крещении. Другие сочинители вместо конкретных действующих лиц использовали обобщенные собирательные образы, символизирующие иудаизм и христианство в целом. Так происходит, например, в тексте X века, изображающем спор между церковью и синагогой. Но чаще дискуссия развертывается просто между евреем и христианином – «юдеус» и «христианус». Они обычно абстрагированы от любых примет времени и места, а потому, по мысли авторов, могут представлять иудаизм и христианство в любом месте и в любое время. Как можно убедиться на примере Йосефа Кимхи, еврейские авторы усвоили форму диалога. Некоторые их сочинения тоже написаны как вымышленный диалог между схематическими персонажами, такими как еретик Мин и верующий Маамин у Кимхи. Общность литературной формы говорит о том, что христианская и еврейская полемическая литература связаны друг с другом, они как будто ведут диалог между собой. Хотя большинство дебатов, изображенных в полемической литературе, вымышлены и схематичны, некоторые из них все же отражают споры, в действительности имевшие место, или опираются на реальные вопросы и ответы, почерпнутые из реальных ситуаций. Сочинения, излагающие подлинные диспуты, тоже поданы как диалог. Например, произведение Рамбана, повествующее о Барселонском диспуте 1263 года. Хочется упомянуть еще два труда, стоящие между философским диалогом и полемическим сочинением. Книга Раби Иуда Галеви, жившего между 1075 и 1141 годами, Кузари рассказывает, как после беседы с философом, христианином, мусульманином и евреем хазарский царь обращается в иудаизм. В тот же период во Франции величайший из христианских философов XII века Петр Абеляр написал книгу «Спор между философом, евреем и христианином». Хотя оба автора стремились доказать истинность своей веры, их книги едва ли можно считать полемическими трудами, поскольку опираются они скорее на философские доказательства, чем на библейские свидетельства, и носят подчеркнуто литературный характер, а главное, по сути своей, призваны служить внутрикультурным потребностям. Сходство этих книг, написанных в одно время, но в разных местах и на разных языках, одна еврейским, другая христианским мыслителем, вероятно, незнакомыми друг с другом, само по себе интересно и указывает на немалую идейную близость.